как оказывать первую помощь. Оказание первой помощи — это как раз тот случай, когда нужно вспомнить, что вам пришлось выучить ради значка кабскаута, прежде чем кто-то умрет у вас на руках. Кабскауты — одно из подразделений скаутского движения для детей в возрасте от 8 до 11 лет, в зависимости от страны. Как правило, низшая ступень из 5 в иерархии скаутов. А вспомнить нужно следующее. Если вы хотите, чтобы человеку стало лучше, нужно привести его в положение, подходящее для восстановления сил. Это то же самое положение, которое принимают мужчины, восстанавливаясь после секса. Положение для восстановления сил у женщин почти такое же, как положение для подготовки к сексу, то есть ночная рубашка натянута до пят, лицо закрыто журналом с кроссвордами. Следующее, что надо предпринять, это проверить, не забиты ли дыхательные пути. Вы можете сделать это, спросив быстро, но твердо: «Твои дыхательные пути забиты?» Если вам ответят, это будет обозначать, что с дыхательными путями все в порядке. К тому же, таким образом, вы можете получить ценную информацию о состоянии пострадавшего. Например, он может сказать: «Конечно, они не забиты, я сломал лодыжку». Если вам ничего не ответит, то можно проверить, дышит ли человек, приложив к его лицу зеркало. Только не особенно рассчитывайте на тяжелых зеркальных монстров в золоченых рамах. Вы можете уронить их на пострадавшего и раздавить его. Приложите к губам несчастного маленькое зеркальце и потом внимательно посмотрите на него. Если вы не видите ничего, кроме ваших собственных ноздрей, значит, вы держите зеркальце неправильно. Переверните его и проверьте поверхность на наличие конденсата, который скажет вам все. Это безошибочный метод определения того, конденсирует пострадавший или нет. В случае кровотечения жизненно необходим хорошо наложенный жгут. Оторвите от своей нижней юбки оборку и туго обвяжите ее вокруг раны. Запомните. Многие истекают кровью и умирают только из-за того, что слишком долго не могут найти никого, кто носил бы нижнюю юбку. Наложите жгут у раны с той стороны, которая ближе к сердцу. Если вы не знаете, какая это сторона, наложите жгуты сверху, снизу и везде, где вам покажется нужным. В целом это должно выглядеть так, как будто пострадавший сейчас бросится танцевать моррис. Моррис — народный театрализованный танец, который исполняется во время майских празднеств в костюмах героев из легенд о Робин Гуде. Искусственное дыхание имеет много общего с поведением тинейджеров мужского пола в кинофильмах. Начните рот в рот, при этом желательно не переусердствуйте с языком. Потом следует перейти к серии продолжительных интенсивных нажатий в область груди. В конце концов, возьмите электроды и устройте пострадавшему пару сеансов хорошего электрошока. Обычно тинейджеры в фильмах не доходят до этого последнего этапа. Как правило, жертв несчастных случаев нельзя передвигать до приезда скорой помощи. Однако вы можете оказаться в такой местности, где отсутствует хорошее транспортное сообщение, то есть в Великобритании. Соорудите шину из двух крепких кусков дерева, с силой вставьте туда конечность пострадавшего и надежно зафиксируйте. Таким образом, при необходимости можно обездвижить все тело. Если потом дела пойдут из рук вон плохо, вы сможете приделать к этой конструкции крышку и закопать несчастного со всеми почестями.